Глава 14. Ах, я ж гребаный извращенец. Воображение рисовало мне многоглазых, старотых чудищ. Оно было богато на щупальца, клыки и горящие пламенем угольки глаз. Оно готово было представить почти все, что угодно, даже интерфейс 2.0, кроме того, что предстало перед моими глазами. Стоило обернуться через плечо, как я вздрогнул и пошатнулся. Единственная мысль, посетившая мою голову, этому должно быть неразумное объяснение, потому что разумные у меня уже закончились. Огромные, словно парус, трусики парили над землей, в полоску. Ветер играл с хлопавшими по воздуху кружевами, игриво и кокетливо топоршился миниатюрный розовый бантик. Ага, миниатюрный, с хорошую такую бабочку, которую таскают официанты. Я стоял не в силах пошевелиться, в надежде, что меня отпустят, зажмурился раз, другой, третий. Но ничего не изменилось. Словно страж врат, они будто приглашали меня сделать первый шаг и сразиться с ними. Сразиться с трусиками? Что за бред? Обычно вся моя борьба с ними сводилась к тому, что они, не выдержав моего напора, трещали по шву, высвобождая от своих оков прекрасные прелести юных, жаждущих моей любви дев. Здесь же я даже не мог представить, каких размеров должна быть дева, чтобы они пришли ей в пору. 10 метров? 15? «Ты что там такое вытворял за этот один день?» «Ну, вообще-то их было 2 дня-то. Мое оправдание звучало так себе». «А, ну раз так, то иди и борись с ними сам», — раздраженно бросила мне Бися. Я глянул на нее. «Ну и ленивая же она жопа». Пока я бился с призрачным фехтовальщиком, она прохлаждала свой длинный симпатичный хвостик, а сейчас ей как будто не по масти драться с чем-то подобным. Клятвенно обещал самому себе, что если когда-нибудь мои приключения лягут письмом на бумагу, я ни за что и ни за какие коврижки не отважусь рассказать об этом. Ну уж, дудки. Здравый смысл мялся на месте, не зная, что делать. Он привык подходить к делу с практичной стороны, с чувством, с толком, с расстановкой. Но здесь не было ни того, ни другого, ни третьего. Импровизация поплевала на ладони, хитро подмигнула, велела не ссать. «Сейчас мы эти труселя на британский флаг порвем. Или на американский, он же у нас с полосками». Едва я попал в их 3 раза, ха-ха, знаю, как нелепо звучит, поле зрения, как они изменили траекторию полета. Милый бантик покачивался из стороны в сторону, и только тогда я заметил, что под ним покоится слюнявая, полная бритвенно острых зубов пасть. Вязкая, белесая слюна стекала, пачкая с собой свежую, воздушную, бесконечно мягкую ткань. Моих ноздрей касался запах духов и благовоний. Неужели, промелькнуло в голове, это все из-за того, что я рылся в майкином шкафчике для нижнего белья? Да разве же это грех? Ад, судя по всему, считал, что да. Ну а если бы я и в самом деле кого изнасиловал, то за мной бы явилась вагина дентата, а еще я ведь читал ее личный дневник. Уж это-то мне казалось куда большим проступком и... Лучше бы, мать вашу, молчал. Вот кто только меня за язык тянул. Хлопая исписанными бисерным почерком страницами, потешно покачиваясь из стороны в сторону обложкой, паря в воздухе все тем же чудесным образом, что и трусики, выглянул не менее габаритных размеров талмуд. Таким впору было прихлопнуть меня, что надоедливого таракана. Я почуял, как до жути хочется сглотнуть. Импровизация, что еще мгновение назад толкала меня вперед, кажется, поняла, что я мерзость, какой плохой человек, и резко изменила мнение. Паника спешила на смену что ей, что здравому смыслу, тихонечко и шепотом подсказывая, что мне бы текать из города, а то наступит та самая, которую я упоминал, Дентата. Я покачал головой, прогоняя глупость подобных мыслей. Где-то там, в плену у бесов и чертей, томится Майка. Они творят с ней, не знаю, что-то, вряд ли очень приятное. И если брошу ее на растерзание этим бестиям, то какой же я человек? Самый последний, если только... живой, намекнуло оправдание. Сарказм же вновь позволил себе яд улыбки и язву насмешек. Что ты сделаешь, Федя? Взвоешь, взноешь, хорошенько проорешься и, загнувшись дугой, вскинув руки, растопырив пальцы, будто тебя током трясет, бросишься на них. Звучит как план, но нет. Призови я вновь в себя тьму, она бы наверняка нашла самый оптимальный вариант, как расправиться с этим недоразумением. Нет, нельзя. Если в первый раз мне было трудно совладать самим собой, я чуть не пожрал душу напавшей на меня убийцы, то здесь могу и не вернуться. Победа ценой жертвы, которая обратит первую в абсолютное ничто. Нужен был иной подход. И, мать твою, срочно! Зубастые трусы ускоряли ход. Голодные птицы, наконец завидевшие червя, они бросились на меня. Наполнились воздухом, то обретая красивые женственные формы, то наоборот, обращались в нечто несуразное, мокрое и жалкое. Ладно, тьму в себя пускать не будем, а вот всем остальным не грех и воспользоваться. Здравый смысл цокнул языком и спросил, хорошо ли я подумал. Тут-то, в присподне, все что угодно могли принять за грех, обращая безобидное в безумное. Знать бы еще что, безумно нелепое или безумно опасное. Второе. Парусом разврата трусики оказались в опасной близости. Словно желая укутать меня в себя, как в смирительную рубаху, они изогнули края. Кружева плоской лентой зацепили мою руку. Та тотчас же окрасилась красным. Окровавленная полоса неглубокой раны соднила, заставила обратить на себя внимание, потерять драгоценную секунду. Нижний край, хвалясь плотностью шва, будто языком нырнул вниз, желая выбить у меня почву из-под ног. Зубастый бантик скалился, готовясь цепиться в меня сразу же, едва я только окажусь в плотных объятиях толстой, как шерстяное одеяло ткани. Моя правая рука почернела, разрастаясь в размерах. Мышцы росли, бугрились, наполнялись демонической силой. Норовили разорвать некрасиво посиневшую кожу. Бить трусики по щучлу, да уж, еще ничего подобного мне в жизни делать не приходилось. Все бывает в первый раз. Ткань легко и мягко, ничего не почуяв, приняла мой удар. Сила потонула в туне, уйдя в никуда. А я только сейчас осознал свою ошибку. Надо было хватать за край, сминать их в комок, рвать, топтать. Но уж точно не бить. Словно желая прийти поруганной чести на помощь, выпорхнула тетрадь дневника. Казалось, она закрывала собой небо. Еще мгновение, и она свернется в трубочку, прихлопнет меня, будто муху. Вопреки ожиданиям, язык закладки встрепенулся змеей. Зашелестело бесконечное таинство страниц. Строки спешили прочь, желая закружиться вокруг меня в дивном чарующем танце. Вмиг они сплелись удавкой, юркнув мне на шею, затянулись. Воспоминания Майки о юных годах и игре в куклы спешило задушить меня. Отчаянно вздохнув, я охватился обеими руками за петлю. Поздно. Вздымаясь, будто готовясь к удару плеть, лианой строк дневник потащил меня к себе, вздернул воздух. Мои ноги потешно заболтались в воздухе. Трусики вдруг развернулись ко мне. «Это у бантика-то пасть?» Забираю свои слова назад. Там крохотный, миленький и маленький ротик. Верхняя кайма с резинкой вдруг раскрылась, и передо мной предстали самые настоящие врата в ад. Быть сужранными огромными трусами или удавленным воспоминаниями едва знакомой, но страшно милой девочке. Даже не знаю, в какой выбор ткнуть. Куда ни плюнь, а радужные перспективы. Словно мешок, я рухнул наземь. Обиженной змеей строки нырнули обратно в книгу. Мою же шею отпустила. Бися стискивала в своих руках обрывок предложения. Видать, она наконец-то соизволила вступить в игру. Я моргнул, вызывая интерфейс, не желая терять времени даром. Словно он только того и ждал, вывалил передо мной все, что только можно было и нельзя. Угрожающим великанам на меня надвигались трусики погибели. Гордый 20-й уровень и красный череп убеждал меня в крайней, безоговорочной опасности этой хероборы. Я закусил язык. Если система тут точно такая же, как и в компьютерных играх, то каюк что мне, что Бисе. Все мои удары ей будут что с гуся вода, что, впрочем, моя демоница и демонстрировала. Ее когти тщетно пытались прорвать плотную ткань. Та принимала остроту ее когтей, обращая ее в ничто. Бесовка чудом извернулась, избежав встречи с режущим кружевом. Измученная птица метнулась к дневнику. Тот был помладше труселей на 5 уровней, но менее опасным от того не стал. Толстая полоска хитпоинтов с немалым значением в графе защиты обещала нам разве что только бесполезные потуги хотя бы оставить царапину на обложке. Щупальца строг вновь явили себя народу, пуще прежнего извиваясь в желании уловить юркую цель. Импровизация разводила руками, говоря, что на одной лишь удаче в этот раз у меня не получится выехать. Обратив изрядно подколотый мной авось, она говорила, что отныне мне на нее полагаться не стоит. Я облизнул высохшие губы. Стоять на месте, когда твою подручную самым наглым образом хотят закентаить, не лучшая затея. Характеристики и способности, что я до того разглядывал у врагов в первую очередь, теперь не играли никакой роли. Для меня они будут запредельны. Настал черед той графы, которую я избегал долгое время. Особенности. Я ринулся Биске на выручку, топнул ногой и разделился надвое со своей тенью. В самоубийственной атаке та стремилась в объятиях трусиков. Не ожидав такого подарка, они на миг застыли на месте, позабыв про демоницу. Я же читал, впитывая в себя каждую строку, будто от этого зависела моя жизнь. От этого зависела моя жизнь. Трусики погибели. Не ожидали увидеть ничего подобного в своей жизни, правда? Лучше не попадаться в их страстные объятия. Говорят, они впитали в себя весь жар своей обладательницы. Иммунитет. Ко всем видам огненного урона. К физическому урону. Получает критический урон при воздействии астрального и космического урона. С отсралом, как и с космосом, у меня пока еще ничего не заладилось. Ползем дальше. Про дневник я даже смотреть не стал. Чуял, что в описании там окажется что-то в точно таком же ключе. О, а это что за интересная особенность? Босс. Не зря труселя таскали на себе значок черепа. Мозг лихорадочно закрутился. Ему было трижды тяжело отбиваться от все новых и новых атак и переваривать всю ту дребедень, что звонкой монетой валилась в голову. «Это же босс!» — кричала самая смелая из догадок, игнорируя пищащие голоса остальных. «Босс, понимаешь, чему нас всегда учили компьютерные игры? К тому, что босса следует побеждать не пустым закликиванием, а в первую очередь головой». Головой я встретил пока только излишне назойливый листок, решивший осыпать меня ворохом детских, ничего не значащих, по-наивному глупых вопросов. И почему Майя была столь богата на выписывание всех своих чувств? Как будто, окажись наоборот, мне бы сейчас было легче. Особенности. Слепой. Это трусы. У них нет глаз. Страстный. Применяет первую способность на каждом, кому не посчастливится оказаться рядом, или всем, чего коснется. Перенасыщение. получает фатальный урон сразу же после того, как будет поглощено достаточно материи. Механика, вторила мне все та же догадка. Паттерн и много еще других очень знакомых умных слов. Я попытался мысленно воззвать к интерфейсу и вызвать подобную графу, закрываясь дьявольской защитой от желания труселей перекусить меня пополам. Но интерфейс лишь выдал, что подобная строка не найдена. Надо же! А я-то думал, что, научившись взывать к своему ясночтению, почти способен на что угодно. Поползем иным путем. Нормальные герои всегда идут в обход. Ага, пусики трагибели у нас непростые, они у нас с подвохом. Жаркие объятия не обещали попавшему в них ничего хорошего. За данную способность должен был следовать страстный укус. Бантик клацнул челюстями, будто говоря, что он тут только для этих целей и нужен. А ты как думал? Я никак не думал. Искал лишь то, что можно полезно извлечь из этой информации. Третья способность была добивающей и помечена красной. Любой, попавший под ее влияние, тотчас же становится извечным обладателем. Нет, не трусиков, но адских пучин. Впрочем, она срабатывала только в том случае, если был проведен тот самый захват. Стоп! А не это ли как раз то, что мне нужно? Биска, брось биться с трусищами! Я бы была очень рада! Отчаянно взвыла она, не скрывая ужаса. Я обратил на нее взгляд. Огромная разинутая пасть собиралась поглотить ее вместе с потрохами. И лишь копыта и руки, взбухшими от натуги мышцами, не давали ей окончательно и позорно сгинуть. Я грязно ругнулся, бросаясь ей на помощь. Кружева вспорхнули, обещая оставить на мне еще с два десятка порезов. «Шрамы украшают мужчину», — суховато отозвался во мне голос моей бывшей, будто предлагая прыгнуть с головой в эту самую мясорубку прямо сейчас и без особых размышлений. «Ага, обязательно. Как-нибудь в следующий раз». Вместо этого я отскочил назад, прямо перед носом у дневника. Тот, почуяв скорый обед, вновь решил опробовать свой трюк с петлей и строками. На этот раз я оказался проворней, извернулся. Тень нырнула в мою руку, заливая ее тьмой до отказа. Я схватился за предложение, резко дернул его на себя. Дневник возмущенно зашелестел страницами, захлопал обложкой, но это ему не помогло. Словно ковбой, размахнувшись, я швырнул получившуюся веревку в сторону демоницы. Строки обхватили ее поперек тонкого туловища. «Ты что вытворяешь?» Испуганно завопила она, но я счел, что могу не отвечать. Резким рывком выдернул ее прочь, спасая от неминуемой гибели. Голодная пучина, лишившись добычи, обиженно заголосила, подалась следом. «Черт, придется все снова делать самому. Я вогнал в себя немалую долю сатанинских сил». Все, что мне требовалось, так это хороший толчок и немного удачи. Я слезно взглянул на импровизацию, выпрашивая тот самый авось еще на мгновение, и она не устояла перед моим взглядом. Только бы, пока я переворачиваю свою махинацию, биску не сожрали. Слова стрелами взметнулись из-под обложки. Оборачиваясь клинками, заглавные буквы спешили навстречу со мной, мечтая впитаться в податливость моей плоти. А вот шиш им, и сбоку тот самый зубастый бантик. Я прыгнул, закружившись вихрем, не хуже того тасманского дьявола из мульта лохматых 90-х. Едва прокалывая кожу, печатные литеры разлетались прочь, почти не оставляя на мне и царапины. Тройку буквиц я бы прихватил. Страшно уж хотелось припечатать непечатное. Взявшиеся за старые отростки строк получили от меня пару затрещин. Кто сказал, что нельзя хорошенько врезать книги? Уцепившись за них, я обеими ногами впечатался прямо в приветливо раскрытые передо мной страницы. Мерзко захрустел корешок. Носки ботинок с противным скрипом, оставляя кроваво-красные отшметки грязи, заскользили по бумаге. Опору я нашел на скрепке. Оттолкнулся от нее, взмыв вверх, крутанулся в воздухе, мягко приземляясь на обе ноги. Великанский талмуд неповоротливо завертелся, в четных надеждах снова поймать меня. «Нет уж, родимый, тут тебе не там». Я напряг руки. Те тут же отозвались дикой болью, разрывая кожу. Сквозь нее пробивались черные, грозно-блестящие когти. Словно буры, они вонзились в цветастую обложку. Я зарычал от натуги. Даже с демоническими силами писанина Майи казалось до бесконечного неподъемной. Размахнувшись, я швырнул княженцу прямо во все еще раззинутую пасть трусиков. Обессиленный, рухнул, надеясь, что моя задумка сработает. Книга врезалась в пару с трусишек. Те, подчиняясь своей особенности, заспешили объять дневник краями. Бантик, словно обезумевший, тщетно пытался прокусить толстый слой форзаца. Страстный укус завершил дело. Затрепыхавшийся в мертвой хватке дневник сдулся, с каждым мгновением теряя силы и полоску хилов. «Ну что, достаточно материи, паскуда!» Не выдержав, крикнул я трусам. Те, будто, наконец, отдав должное моим молитвам, подавились, и никчемной тряпкой рухнули на земь. Биска, встав на копыта, недоуменно смотрела на покоившуюся противницу. Мне казалось, что я буквально вижу ее желание двинуть и омертвевший кусок ткани пинком, но она не решалась. «Надеюсь, это последний твой грех?» — спросила она. Я надеялся тоже. «Вами получено достижение. Я чертов гений. Победить врага нестандартным способом. Награда. Вами получено плюс 150 единиц опыта. Вы получаете дополнительное очко навыков».